тропинка извилистая, и встают деревья на пути. Птицы о тебе поют заливисто, обещают мне тебя найти. Белый цвет, черемухи цвет, это весны веселый привет. Пусть везет тому, кто верит и ждет, сердцу всегда любовь дорогу найдет. Счастье выпало, именем твоим его зову. Светок лепестки летят и вьются, их теперь попробуй догони. На ветру они танцуют, кружатся, не даются в руки мне они. Белый цвет, черемухи цвет, это весны веселый привет. Пусть везет тому, кто верит и ждет, сердце всегда любовь дорогу найдет. Белый цвет, черемухи цвет, это весны веселый привет. Пусть везет тому, кто верит.